Бетти Алая. Муж на 9 месяцев. Я обычная студентка, из-за внезапной беременности вынужденная решиться на страшное. Он богатый врач, владелец крупного медицинского холдинга, у которого нет времени на ухаживание и отношения с женщинами. Казалось бы, между нами пропасть, но одна встреча в медкабинете меняет все. Я получаю от него неожиданное предложение, которое поможет сохранить малыша. Однотомник. Хэппи-энд. Продолжение каждые 2 дня. Суббота, воскресенье, выходные. В книге есть нежные, эротичные сцены, нецензурная лексика. Эмоционально и чувственно.